Часть третья. Общие проблемы. Глава первая. Новый проект ретродрома в мире животных. Ты еще не решил, к услугам каких проводников прибегнуть? Тут двух мнений быть не может. Иди к нам. Величайший прорыв за всю историю ретроскопии. Впервые и только у нас. Животные в качестве агентов-носителей твоего сознания. Такого еще никто не делал. Несовместимость восприятия мира у людей и животных больше не преграда. Мы решили эту проблему. Ни медли, ни минуты. Обращайся к нам прямо сейчас. Прошлое уже не ограничено дальней временной зоной. Давно ли сверхдальняя зона была пределом мечтаний? Но теперь мы можем повести тебя еще дальше. Земля до появления на ней человека. Ты можешь увидеть ее одним из первых. Что было до начала истории? Узнай сегодня. Реклама в галактической информационной сети Global. Нелегальный сайт «Ретродром». Шумный скандал вокруг так называемого общества самоубийц начинает стихать. С ноткой удовлетворения в голосе констатировал ведущий аналитической программы Алитея сегодня. Как и предполагалось, после короткого всплеска интереса в самых широких кругах, дальнейшее обсуждение проблемы стало уделом специалистов. Лидеры радикально настроенных группировок сделали все возможное и невозможное, чтобы извлечь из ситуации максимальную выгоду. Однако и их усилия не увенчались успехом. Любители путешествий в прошлом могут спать спокойно. Ретроскопы для свободного использования не запретят. Об этом сегодня заявил глава правительства Лерри Беттани. Минутой позже вы сможете посмотреть запись его выступления. А пока я просто процитирую заключительную часть речи премьер-министра. О сворачивании производства ретроскопов не может быть и речи. Тем более об их конфискации у населения. Отдельные факты якобы совершенных в прошлом преступлений, кстати, пока недостаточно подтвержденные доказательствами, не должны повлиять на... Стейбус раздраженно дернул плечом. В последнее время он заметил за собой острое нежелание смотреть новости и вообще любые передачи в пси-режиме, довольствуясь аудиовизуальным форматом. «И вы еще будете уверять меня, что скандал заглох», – пробормотал он. «Если сам премьер-министр был вынужден высказаться, скажите лучше, вы сделали все, чтобы его заглушить». Стейбус протянул руку к лежавшей на столе сигаре, но передумал и приказал Иэру переключить канал. Ему не повезло, он опять попал на новости. Его Величество Император высочайшим указом отклонил прошение Сестрорийской юридической ассоциации, пункты которого служили предметом горячих дискуссий в парламенте весь последний месяц. Напомним, что члены ассоциации при поддержке минимально возможного большинства парламентариев считали возможным приравнять агрессивное пси-воздействие по отношению к людям из прошлого к обычным преступлениям того же характера, совершенным в нашем времени. Когда стало ясно, что решающего перевеса в 2/3 голосов набрать не удастся, депутаты обратились напрямую к премьер-министру Лерри Беттани, а тот предложил передать вопрос на рассмотрение в Высший имперский суд. «Ловкий ход», – с иронией заметил Стейбус. «Правительство свалило всю грязную работу на глубоко чтимого монарха». К сожалению, доктор исторических наук Стейбус Покс, приглашенный на нашу сегодняшнюю передачу, отказался от участия. Он никак не комментировал свой отказ, равно как и вердикт Его Величества, хотя, мы знаем, являлся не только горячим сторонником проекта Сестрорийской юридической ассоциации, но и главным инициатором, если не сказать виновником, невероятного ажиотажа, возникшего вокруг незначительных, на наш взгляд, прискорбных инцидентов, связанных с путешествиями во времени. «Ну, еще бы я согласился участвовать в этой комедии», – буркнул Стейбус. «Не нужно было сообщать мне тему вашей передачи еще до обнародования императорского указа. Это кое о чем свидетельствует. Перестарались». Ведущий продолжал говорить, но Покс перестал слушать. Он прошел на кухню, уже оттуда приказал Иеру вновь переключить канал и сделал на кухонном комбайне молочный коктейль с шоколадом. «Вашей бабушке такие незначительные прискорбные инциденты!» От души пожелал он в сторону гостиной. «И болтуны вроде вас просто не появились бы на свет». Таким образом, после заявления премьер-министра и указа императора, справедливо будет считать вопрос о дальнейшем свободном использовании эритроскопов исчерпанным. «Да черти бы вас взяли!» – искренне удивился Покс. «Везде одно и то же. Как же вы торопитесь все похоронить?» «Другое дело – существование неформальных объединений, подобных обществу самоубийц. Если, собственно, общество к настоящему моменту можно считать полностью ликвидированным, так как не только его лидеры, но и все активные члены находятся в тюрьме». «И этих тоже рано хороните», – возразил диктору Стейбус, выключая стереовизор. «Пересажали 2-3 сотни дураков, и думаете, нам всем будет счастье?» Последние слова диктора совершенно испортили ему настроение и отбили аппетит. Коктейль он выпил без всякого удовольствия, вспоминая события недельной давности. Когда связавшийся с ним полицейский инспектор сообщил о гибели Ская Вамиса, Покс даже не сразу понял, о чем тот говорит. Скай работал, жил и наслаждался жизнью столь радостно и интенсивно, что, казалось, не собирался умирать никогда. Невольно в это начинали верить и все окружающие его люди. Но неделю назад двое неизвестных напали на Ская прямо в маленьком ресторанчике его родного квартала, в жилом массиве Пенс. И избили до полусмерти, на глазах у всех выволокли наружу и, раскачав, швырнули через ограждение прямо в середину транспортного потока. В крематории со Скаем прощались, не открывая гроб. Его тело буквально размазало по головному вагону скоростного состава транслайна, шедшего на скорости 300 км в час. Нападавшие скрылись с места происшествия за несколько секунд до прибытия полиции, а их слаженные действия наводили на мысль, что операция была тщательно спланирована. На самого Стейбуса уже было предпринято одно покушение, и полицейский инспектор, проводивший дознание, посоветовал ему приобрести оружие. «Я не могу этого сделать», — ответил ему Покс, «поскольку все еще считаюсь условно осужденным по решению суда за незаконное проникновение в жилище Рейва Фарреса и прочие противоправные действия. К тому же попытка моего убийства на митинге в объединенном квартале массива Никси была просто смехотворной. И после того случая я больше не выступаю на митингах». «Но нападение на вашего сослуживца не выглядит смешным», – возразил инспектор. «Если покушение на вас являлось делом рук психически неуравновешенного одиночки-ретроскописта, то здесь чувствуется рука профессионалов. Цель – не просто устранить человека, принявшего активное участие в деле ликвидации общества самоубийц, не просто отомстить, но и запугать всех ваших последователей, доктор Покс. А их немало. Есть они и в полиции. Мы тоже люди. Вам не предъявят никаких обвинений, даже если вы купите пистолет сразу же по выходе из полицейского участка. Как понимаете, я говорю не сам от себя. Но в любом случае мне приказано передать вам, что условное обвинение будет снято еще до конца недели. А решите воздержаться от приобретения оружия, наймите телохранителя». «Я благодарен моим доброжелателям, кем бы они ни были», – – искренне сказал Стейбус. «А также всем, кто меня поддерживает. Я и не ожидал, что их окажется так много. Надеюсь, мы выиграем». И вправду, осуществляя свой памятный поход к Рейву в Лессику, Покс не подозревал, что его действия будут иметь подобный общественный резонанс. Он бы удовольствовался и более слабым эффектом. За прошедшие с момента вторжения в квартиру Рейва 90 дней против него были выдвинуты самые разнообразные обвинения. В его адрес сыпались яростные проклятия и произносились немыслимые похвалы. Одни усердно делали из него героя, спасающего империю от ретрозаразы, или прошлое от нечестивых граждан империи, в зависимости от установок. Другие столь же усердно втаптывали в грязь и самого Покса, и институт сравнительной истории с Алентайном во главе. 3 месяца все алитейские СМИ и Глобал кипели призывами запретить Академию Времени как таковую, выставляя ее организации, стоящие на пути прогресса по освоению прошлого. Конфисковать ретроскопы у населения и поставить любые исследования под строжайший контроль коллегии мастеров, отменить ратификацию договора по передаче хронотехнологий Союзу Джада и планете-государству Сунгай, линчевать Покса и прочих противников этой ратификации, выловить и казнить без суда всех нелегалов и так далее, и так далее. Стейбус обнаружил в себе незаурядный ораторский талант. Давно известный в широких кругах ретроскопистов-любителей истины, в его устах приобретали совершенно другую окраску. Не довольствуясь возможностями Глобала и прочих средств массовой коммуникации, он использовал такой необычный и позабытый в современной Алитее прием, как публичные выступления в людных местах. И ко всему привычное, скептично настроенные столичные жители, лишившись спасительной перегородки в виде экрана стереовизора, который можно в любую минуту выключить, оказались совершенно беззащитны перед его красноречием. Стоило Поксу зайти в любую общественную столовую, или просто появиться на одном из уровней какого-нибудь объединенного квартала, вокруг него сразу же собиралась толпа. И он начинал твердо, аргументированно, последовательно, иногда вкрадчиво, иногда эмоционально, умело доводя аудиторию до состояния предельного напряжения, почти экстаза. Он одинаково хорошо находил общий язык с обитателями мегабилдингов и служащими без категории. Он никогда не увиливал от ответов на неудобные вопросы. Лицом к лицу, глаза в глаза. «Нам надо в первую очередь пересмотреть не свои взгляды на прошлое», — говорил он. «Нам необходимо пересмотреть самих себя. Свои моральные принципы. Свою душу ревизии подвергнуть, если хотите. Аттракционы нелегалов — явление вторичное. Именно спрос рождает предложение. Какой же мы порождаем спрос? Сколько путешественников отправляется сейчас в странствие, чтобы насладиться величием только что ставшей доступной для наших глаз цивилизации Атлантиды? 1 из 10. А сколько, чтобы, совершив беглый осмотр достопримечательностей, увидеть сцену ее гибели? 9. И думаете, ради восстановления в своем сознании исторической памяти о сём великом и скорбном событии? Отнюдь. Но это еще пустяки. Вот тут у меня статистика, любезно предоставленная моими друзьями-нелегалами. Да-да, у меня есть друзья среди нелегалов. И я этого не стыжусь. У всех вас они есть тоже, но вы в этом никогда не признаетесь. 15% пользователей ретродрома занимаются почти исключительно своеобразной формой секс-туризма. Думаете, на официальном Кроносе процент ниже? Да, ниже. Аж на 1,5 пункта. Цифры говорят сами за себя. Как и тот факт, что от Кроноса я на свой запрос ответа не дождался и вынужден получать статистические данные через 4-е руки. 22,19% пользователей обоих сайтов, соответственно, предпочитают батальные эпизоды и сцены насилия. На ретродроме широко рекламируется возможность поучаствовать не только в поединках благородных рыцарей, но и в любой, самой кровавой резне. А на Кроносе нет. Но если с того и другого сайта можно свободно получить билет в первые ряды Колизея, где христиан заживо скармливали тиграм и львам, то какая разница? Дело-то не в рекламе. Любители глобальных катастроф на ретродроме и Кроносе поровну – 8%. Однако самую большую группу образуют всеядные любители острых ощущений. Сегодня они хотят заняться любовью с Бриджит Бардо, а завтра – застрелить какого-нибудь беднягу в револьверном поединке на Диком Западе. Позавчера они сражались в рядах гладиаторских легионов Спартака, а третьего дня – сжигали еретиков на кострах Святой Инквизиции. Понятно, зачем ограничивать свои интересы какой-то одной темой. Поэтому число универсалов увеличивается с каждым днем за счет всех остальных групп. Сейчас их 42% на ретродроме, а на Кроносе даже на 1% больше. Остается 13% ретродромовцев и чуть больше завсегдатаев Кроноса, которым по душе мирные вещи, вроде созерцания нетронутой природы Земли, странствий во времена эпохи великих географических открытий, религиозных паломничеств и, собственно, науки. Правда, сей факт не означает, что они никогда не заглядывают в боевые и эротические листы. Любители катастроф ведь тоже не прочь поглазеть на живого Будду. И обратите внимание на эту цифру – 13. Она примечательна не потому, что число считается несчастливым. Просто 13 из 100 – очень мало.